Вероника Хлебова. «Быть жертвой больше невыгодно». Предисловие. Дорогой друг, если тебе в руки попала эта книга, значит, ты хочешь встретиться с собой настоящим. С тем собой, который уже не хочет быть хорошим для всех. С тем собой, кто устал играть роль хорошего и правильного человека и хочет узнать, кто он на самом деле. Когда мы не замечаем себя, заставляя соответствовать неким правилам и стандартам, мы не можем чувствовать себя хорошо. Человек не может быть дрессированным животным, а именно так зачастую поступает с нами общество. Слишком многого требует и слишком мало позволяет. У нас внутри постоянно живет страх отвержения этим обществом, который мы проецируем на значимых людей. Так мы отдаем им право судить нас, оценивать, признавать достойным для вхождения в такое общество. В обществе, где никто не может выражать себя свободно, не может быть радости, но появляется слишком много претензий. В обществе, где нельзя быть собой, скапливается энергия раздражения, сопротивления. Мы все-таки сопротивляемся подавлению, но все сопротивление множит напряженность, а не легкость, обвинений, претензий. В обществе, наполненном напряжением и обвинениями, неизбежно вспыхивают конфликты, в том числе глобальные. Как только мы переводим фокус внимания с того, чтобы кому-то и чему-то соответствовать, на то, чтобы почувствовать себя и услышать, мы перестаем делать вклад в общее напряжение, и оно уже меньше способно производить конфликты и войны. А если так поступают множество людей, то конфликты остаются без энергии. Энергия уходит в исследование, самопознание, облегчение своих страданий, благодаря работе со своими травмами. «Быть жертвой больше невыгодно» – самая первая моя книга. После нее я написала еще три книги и множество других текстов и эссе. Но, тем не менее, эта книга по-прежнему остается знаковой. Она открывает дверь во внутренний мир человека. Вы не просто слушаете о том, что чувствуют другие люди, но и обнаруживаете, что тоже чувствуете что-то подобное. Вы перестаете считать чувства функцией нервной системы, а нужды – чем-то формальным, что нужно удовлетворять, чтобы выжить. Вы раскрываете бесконечное внутреннее пространство человека, обогащаясь осознанием своего величия и величия других людей. То, что казалось раньше мелким и незначительным, становится вашим подлинным богатством. Долгие годы, десятилетия и века человечество страдало от самого разного рода насилия, которое само же воспроизводило и оправдывало, не доверяя себе и другому человеку в том, что он хочет жить в любви, в добре, в свободе. Мы упорно считали себя плохими и потому становились злыми и нуждающимися, хотя считали, что наоборот, мы якобы изначально плохие, поэтому нам нужно насилие со стороны государства, родителей и других авторитетов. Поэтому основная роль, которую мы унаследовали, это роль жертвы, одновременно зависимой от других фигур и оправдываемой в своем бессилии, страхе, пассивной агрессии. Теперь мы знаем, что роль жертвы совсем не обязательна, и можно ее не играть, тем самым не поддерживая свое бессилие, зависимость и не переживая злость за то, что приходится быть в зависимости. Дорогой друг, если ты выбрал отказаться от роли жертвы, если ты хочешь освободиться от страха, прожить свои чувства, почувствовать себя нормальным, то есть хорошим, эта книга поможет тебе сделать важные шаги, чтобы это произошло. Я желаю тебе больше доверия к себе и вообще веры в изменения, потому что именно ты меняешься, а я лишь помогаю, показываю один из возможных путей. Вероника Хлебова. Осень, 2022 год.